Глава 9, в которой меня все-таки настигает неизбежное. «Спасибо, Алдор, все в порядке», – изо всех сил стараясь сохранять спокойный голос, ответил я. «Ему бы ты никак не смог помешать». «Верно», – подтвердил хозяин Сиреневого замка. «Впрочем, вынужден признать, по меркам недраконов ты оказал мне достойное сопротивление. Любой другой был бы счастлив отвезти меня туда, куда нужно. С тобой же мне пришлось в немалой степени проявить дар убеждения. А сейчас я прошу оставить нас», — сказал Уталак. Но орка так просто было не пронять. Подняв глаза, он смело смотрел на сиреневого дракона. Уважительно хмыкнув, Уталак добавил. «Я же дал клятву, уважаемый, что не причиню вреда принцу, но все же понимаю ваши опасения. Что ж, скажу еще вот что. Мне известно, как поступил с ним Мизраэл. Известно, почему Дитрих от него сбежал. Я здесь нахожусь потому, что у меня это вызвало не меньшее негодование, чем у вас, когда вы об этом узнали». Нехотя орк кивнул. Как он не силился, Уталак сейчас действительно был искренен. «А потому сейчас я прошу вас оставить нас», — с нажимом продолжил дракон. «Мне известно, что Дитрих и так рассказал вам многое, гораздо больше, чем вам положено знать. Если вы сейчас останетесь, объем знаний, который станет вам доступен, будет уже просто опасным. И я буду вынужден принять свои меры для того, чтобы сохранить их в тайне». Снова кивнув, орк поднялся и вышел. И, увидев на мгновение выражение его лица, я по-настоящему ему посочувствовал. Его сломали. Его подвели к черте, когда он уже ничего не может сделать. Даже если Уталак сейчас вознамерится пообедать мной, все, что ему останется, — это смотреть, бессильно жав кулаки. «Дитрих, я тебя прошу, хватит полыхать лазурью!» Подняв руки, взмолился Уталак, едва за Алдором закрылась дверь. «Ничего с этим орком не случится. Таким, как он, особенно полезно знать пределы своих сил. И пределы знаний, за которыми начинается опасная черта, тоже. По правде говоря, многое из того, что ты ему открыл, я бы предпочел осторожно почистить из его головы. Но он проявил к тебе доброту, пусть и не совсем бескорыстную и по старой памяти, но все же. Ладно уж, пусть его. Даже если пару раз за бутылка рот откроет, ничего страшного не случится». Он замолчал. Я посмотрел на него, и мне не понравился его взгляд. Он был вежливый и доброжелательный, но на дне глаз затаилось злорадное предвкушение очень долго ожидаемого триумфа. Поняв, что переиграть взглядом того, кто старше Мизраэла, мне точно не удастся, я заставил себя спросить. «Зачем вы здесь?» «Насколько я помню, представители сиреневых драконов на год изгнали отсюда». «Я тут инкогнито», — беззаботно ответил Уталак. «Да и потом, оно скоро открыт каждому гостю, а я здесь гость. Во всяком случае, пока не превращаюсь в дракона и не пугаю добропорядочных граждан. А насчет «зачем»? Спроси у Сирени. Думаешь, она тебе не подскажет?» «Извините», — покачал головой я, «но я не буду разговаривать с Сиренью у вас на виду. Не хочу смешить вас своей неумелостью». «Дитрих, я разучился смеяться над неумелостью и неопытностью других еще до того, как Мизраэл появился на свет», — тихо рассмеялся Уталак. «Наоборот, сейчас эти качества вызывают у меня лишь умиление и легкую зависть. Потому что, смотря на твои попытки, я знаю, у тебя будет получаться все лучше и лучше. С каждым разом. И настанет момент, когда ты, пройдя через долгие труды, годы тренировок, усилий, стараний, мучений, достигнешь подлинного мастерства и будешь по праву собой гордиться. Да и вообще, я же сиреневый. А сиреневые всегда больше подвержены зависти, чем остальные. Это ведь тебе уже известно. И все же мы отвлеклись. Зачем я здесь?» — снова переспросил дракон. «В самом деле, неужели непонятно?» Эти слова совсем не вязались с тем взглядом, который одарил меня сиреневый хозяин, едва я вошел в помещение. Тем не менее, судя по всему, прямой опасности для меня сейчас не было. Уталак же внимательно смотрел на меня, не переставая улыбаться. Не только его улыбка, его взгляд также словно намекал мне на что-то очень важное. И, как ни странно, ответ пришел сам собой через несколько секунд. «Скажите, вы ведь все это подстроили?» — спросил я, пораженный своей догадкой. «Вы, посылая своих исполнителей, знали, что Мизраил поступит так со мной. Я знал, что если у него будет повод, если так можно выразиться, прижать меня к когтю, то что-нибудь подобное он непременно выкинет», — довольно кивнув, ответил дракон. «Конечно, если бы мне удалось тогда тебя похитить, все было бы и проще, и сложнее. Но то, как все получилось в итоге, полностью меня устраивает». Утолок стремительно встал и подошел к окну, по пути самой малость задев меня своим плащом. «Мизраил тебе, конечно, рассказал, что лазурь — это самый страшный и грозный цвет», — отстраненным голосом сказал Толак. «Он чувствует время, он чувствует страдания, которые испытывает каждый живущий на этом свете. Это правда. И правда то, что мы, сиреневые, его не любим. Да, нам свойственна определенная зависть. Мы завидовали золотым драконам и их крепкой семье. Мы завидовали силе и выдержке пурпурных драконов, но мы усмирили гордыню и просили помощи в тех сферах, в которых испытывали трудности. И это многократно себя оправдало. Помнишь слова, которые сказала тебе моя младшая дочь? Мы всегда были окружены заботой нашего отца, но никого из нас это никогда не тяготило. Не существует более целебного бальзама для моего старого сердца. Но для того, чтобы побороть гордыню, необходимо сначала признать, что она есть. А на это способен далеко не каждый». Он развернулся и посмотрел прямо на меня. «Лазурные драконы, Дитрих, всегда будут такими, какими ты их увидел в последние дни. Да, они будут тебя уважать. Да, в какой-то степени они будут с тобой считаться. Но если в их интересах будет сломать тебе руку, чтобы получить какие-то выгоды, не сомневайся, они не будут раздумывать ни секунды. Потом они, разумеется, залечат ее тебе, сделают все самым лучшим образом, принесут тысячи извинений. Но если им после этого понадобится сломать тебе другую руку, думаю, дальше можно не продолжать. Ты и сам на себе это ощутил. Это не вспышка, это не разовый случай. Это система. Не побоюсь этого слова. Система дрессировки. Выдрессировать вроде того, чтобы член клана в любой момент был готов пожертвовать своими интересами ради интересов клана». «Вы, значит, не дрессируете и руки не ломаете?» — не выдержал я. «Каюсь». Утолак, ни капли не рассердившись за вопрос, закрыл глаза и отвел взгляд. «Одно время, еще до восстания убийцы драконов, я считал такую практику оправданной. Но однажды поставил на это место себя и понял, как ошибался. На меня тогда дракона в возрасте 1500 лет это подействовало ошеломляюще. Насколько губительно это было для молодых членов моего клана, мне оставалось лишь содроганием догадываться. С тех пор я пообещал себе, что ни одному, в чьем сердце горит сирень, я не позволю перенести такие страдания. Тебя, принц, это сделало сильнее, но других это бесповоротно ломает. Принцесса Галинар», — сверкнул он глазами, — «не прижилась у них не потому, что она была слабовольной дурочкой. Но, увы, это уже не моя тайна. В общем, я предупредил Мизраила еще той ночью на балу, когда твоя новоиспеченная невеста покалечила тебя в ответ на вполне справедливое с твоей стороны замечание. Я ему сказал сразу: если он не прекратит это издевательство над тобой, я начну действовать. Но он лишь отмахнулся от меня, как и десятки раз до этого. И я начал действовать и добился своего. Ты увидел, что такое Мизраил, и получил выбор — жить с этим или уйти от этого. И я рад, что ты поступил именно так, как поступил». Собственно, он сел обратно в кресло и сцепил пальцами ладони, как бы подводя всему сказанному итог. «Здесь я с одной целью — предложить тебе свое покровительство. Не хочу на тебя давить, но уверен, что, убегая, в глубине души ты понимал, от гнева одного драконьего клана тебя убережет только покровительство другого. Я готов предложить тебе эту защиту». Однако я по-прежнему недоверчиво на него смотрел. Слишком уж часто в последние 2 месяца мне сладко пили в уши о том, какой я хороший, и о том, как у меня все будет хорошо. И каждый раз реальность доказывала, что по поводу всего происходящего у нее имеется собственное мнение. «Я не собираюсь тебя ни к чему принуждать», — Утолок улыбнулся. «Ты можешь сейчас сказать мне уйти, и я подчинюсь. Да-да, не удивляйся, это правда. Но рано или поздно здесь до тебя доберется Мизраэл, а у него, к сожалению, есть на тебя определенные права, которые не смогут проигнорировать даже власти Анваскора. Но смогу проигнорировать я». «Я не...» — начал было я. «Да, конечно, я помню», — кивнул Талак. «Ты можешь остаться жить здесь с Меридией. Мизраэла хоть и придется долго уламывать на такой вариант, но рано или поздно он сдастся. Но тут проблема в другом. Здесь нельзя заниматься магией. А оборот в ипостась дракона — это магия. Если ты вынудишь Меридию жить здесь, то все равно, что отнимешь у нее крылья. Сможешь ты ее этого лишить?» «Откуда вы об этом узнали?» — сердито спросил я. «Я даже вслух этих мыслей не озвучивал». «Вынужден снова каяться», — виновато развел плечами Утолак. «Последние несколько дней ты был повышенным объектом моего внимания. Но будь я проклят, если расскажу об этих мыслях хоть кому-то постороннему. Будучи хозяином Сиреневого замка, я умею хранить чужие тайны. Но мы отвлеклись. Сможешь ты лишить крылья в свою драгоценную Меридию?» И стоило признать, что этот один-единственный вопрос разбил вдребезги все мои планы. Конечно, я никогда так не поступлю с Меридией. Дракон хоть и рождается для того, чтобы ползать, но он также рождается для того, чтобы однажды взлететь в небо. Что уж говорить, даже я, прежде боявшийся высоты, в последнее время стал ощущать восторг полета. Какой восторг при этом ощущает дракон, понять нетрудно, хоть словами этого и не передать. Отнять это у него — все равно, что оторвать половину души. «Что вы хотите за это?» — спросил я, сдаваясь и понимая, что мне сейчас предоставили выбор без выбора. «Ничего», — улыбаясь, ответил дракон. «Жизнь не раз мне показывала, что бесполезно связывать кого-либо обязательствами, лишая других свободы. Ты делаешь несвободным и себя. Ни к чему хорошему в конечном счете это не приводит. Нет, в таких случаях, как твой, помощь может быть только искренней и безвозмездной. Я слишком стар для того, чтобы плести нити интриг и заставлять других плясать под свою дудку». Сиреневый хозяин замолчал, уставившись в окно. Молчал он долго, минуты 4, и мне даже начало казаться, что он забыл о моем существовании. «Хоть тебе это и покажется странным», — внезапно продолжил он, глядя куда-то вдаль. «Но мой третий цвет — это золото. Золото сдерживает мою сирень, не давая мне уйти в затворничество и собственных тайн, и золото сдерживает мой пурпур, позволяя проявить милосердие к тем, кто искренне ищет его и готов ради этого измениться. И я всего лишь хочу, чтобы каждый, пробудивший в себе чистую, играющую загадкой сирень, был счастлив и не испытывал ненужных страданий, коих и без того много в этом несовершенном мире. А там, как знать, вдруг уже мы попадем в беду, и, быть может, уже ты поможешь нам так, как не помог бы никто другой». Утолок замолчал. Ничего не говорил я. Сиреневый хозяин снова ввел меня в замешательство. Я подозревал, что, оказавшись в такой ситуации, платой за выход из нее будут весьма четко обозначены условия. Но, к моему удивлению, это оказалось не так. «Если Меридия захочет повидать меня там», — тихо сказал я, почти согласившись. «Я желаю, чтобы ей не чинили препятствий». «Об этом я предпочел бы поговорить после того, как ты отдохнешь у нас и полностью избавишься от Мизраэлового влияния, которое в тебе до сих пор очень сильно», — ровно ответил дракон на мою просьбу. «Вполне возможно, что ты еще сам пересмотришь свое мнение на этот счет. Однако же, коли ты того желаешь, хорошо, ей будет дозволено видаться с тобой на нашей территории». «Тогда я согласен», прошептал я, мечтая просто покончить с этим. Утолок подошел ко мне и ободряюще положил руку на плечо. «Уверяю тебя, принц, ты не пожалеешь о своем выборе. Тебе давно пора узнать, какая еще бывает жизнь». «Говорю сразу, Мизраэл», — хмуро сказал Алвас. «Я делаю это только потому, что мне отвратительно видеть, как Корнелла без конца унижается передо мной за то, что ты натворил. А уж натворил ты немало». «Нет уж, слушай», — рявкнул он, видя, как Мизраэл собирается возразить. «Раз притащил меня сюда, то, что ты сделал с принцем, отвратительно. И я знал, что его побег — всего лишь вопрос времени. Раз уж Корнелла через янтарь смогла это предвидеть, это было очевидно и для меня, в ком одна из доминант — сирень». «Скажи сразу, что тебе нужно», — устало перебил врача Мизраэл. «Все, что ты сейчас говоришь, мне уже не единожды было сказано, но время не ждет. Если будет нужно, я встану перед ним на колени, чтобы заслужить его прощение. Но, черт возьми, для этого мне нужно, чтобы он оказался здесь. От тебя я лишь прошу убедиться, что он действительно в Анваскоре. По-другому, через цвет мы его не найдем, да и прочими способами тоже. Если я грубо вторгнусь туда, это будет иметь неприятные последствия, но ради Дитриха я возьму за них ответственность. Мне нужно лишь одно, чтобы ты больше не проявлял к Дитриху насилие, даже если это будет сулить тебе сказочные выгоды. С Геордомом ты так не поступал, хотя он не одну сотню лет действовал тебе на нервы. Принц же искренне стремился с нами сблизиться, и вот чем ты ответил на его доверие. И не надо сейчас устало закатывать глаза, Мизраэл, потому что по мне в тот день это тоже ударило». «До всего до этого я догадался и без твоих подсказок. А теперь прошу тебя, начинай!» Холодно сказал Мизраэл, сверкнул глазами и недвусмысленно давая понять, что лимит излияния недовольства исчерпан. Хмуро кивнув, Алва закрыл глаза и сложил перед собой руки домиком, что-то тихонько шепча. Через 2 минуты под его ладонями возник шарик фиолетового цвета. Лицо Алваса удовлетворенно вытянулось. Однако через минуту он со вздохом погасил его. «Ну и?» — нетерпеливо спросил Мизраэл. «Принц в Анваскоре?» «Нет», — ответил Алвас, тихонько отступая к двери и берясь за ручку. «Как это нет? А куда он делся?» — опешил хозяин лазурного замка, поднимаясь из-за стола. «Улетел, что ли? Невозможно, его крылья не настолько сильны, чтобы он мог покинуть драконий архипелаг». «Он верхом на Уталаке подлетает к Сиреневому замку», — выпалил Алвас и в следующий момент скрылся за дверью. Ровно мгновение спустя в кабинете раздался рев ярости, после чего послышался уже знакомый треск. «Кажется, моему зятю опять будет нужен новый стол», — флегматично сказала Корнелла, восседая на софе неподалеку. «Я ведь ничего не перепутала. Уталак сцапал принца в Анваскоре». «Да, сестренка, именно так», — печально кивнул Алвас. «Да будет тебе меня так называть», — смутилась Корнелла. «Всего-то троюродные. Да и потом, когда ты мне так говоришь, я чувствую себя совсем маленькой». Приятно порозовев, закончила она. В этот момент за дверью раздался новый грохот. «Кажется, книжный шкаф Мизраэлу тоже будет нужен новый», — вынесла вердикт Корнелла, после чего кивнула стоящему рядом юноше. «Корникир, сообщи нашим мастерам». «Так, ну это уже ни в какие рамки», — возмущенно сказала Гвинелла. «Он никогда не выходил так из себя. Пойду успокою его». «Не спеши, милая», — Корнелла мягко взяла дочь за руку, усаживая ее обратно на софу. «Дай ему спустить пар. Мужикам всегда надо дать выплеснуть излишки агрессии перед тем, как идти успокаивать. Он сейчас не в том состоянии, чтобы адекватно воспринимать окружающих». Спустя минуту треск в кабинете стих. А еще через секунду раздался усталый голос. «Ну, заходите. Я знаю, что вы все там». Переглянувшись, все 4 вошли в место, которое когда-то было кабинетом. Теперь оно представляло собой настоящее побоище. Ни одного целого предмета здесь не осталось. Стол и 2 шкафа разнесены в щепки, шторы и гардины спалены дотла, от 2 сов не осталось даже воспоминаний. Изумительное витражное стекло ручной работы безжалостно выбито, а на стенах в нескольких местах до сих пор полыхал жаром камень. «Я проиграл», — прошептал Мизраэл, уже почти не сдерживая слез. «Я был так близок, даже звезды сошлись для него с Меридией, позволив им сблизиться. Лучше бы принц тогда обозлился на нас за несдержанность Меридии и вытребовал бы себе прощения на своих условиях. По крайней мере, он был бы здесь. И тогда я лично отослала бы его у Талаку, твердо сказала Корнелла, развернув веер и принимаясь им обмахиваться. Нет уж, зятек, вверять свою судьбу в руки вечно хныкающего ничтожества я бы ни за что не стала. Но принц показал, что он стоит того, чтобы за него бороться. И хотя положение у нас незавидное, мы еще не проиграли, Мизраил. Конечно, сейчас нам придется в значительной степени полагаться на удачу, но шансы еще есть. Мизраил мельком глянул на Корнеллу и тут же отвел взгляд. Не было сил смотреть ей в глаза, не было сил осознавать, что она была права. Равнодушие принца оказалось ловушкой, иллюзией, которой притворились соединившийся страх и сила воли ради того, чтобы выжить. И при большем накале эта эфемерная защита лопнула, навсегда оттолкнув от него того, кто так сильно ему доверял. «Я тебя слушаю», — глухо сказал хозяин лазурного замка.